Над тревожными голосами детей раздались хлопки, аплодисменты, и они неторопливо приближаются. Вот уже и ребята обернулись куда-то поднять бы голову. «Вот, смотри», – прошептала мне вдруг на ухо Рина, приподнимая меня своими тонкими ручками. «Там синий дядька». Синий дядька оказался высоким молодым на вид мужчиной в небесно-голубом халате. Я вроде по телеку такие видел, на земле их раньше носили какие-то азиаты. Кимоно, или как-то так они зовутся, да пофиг. В общем, в лазурном халате в пол, длинные совершенно белые волосы развивались за его прямой спиной. Именно развивались, хотя никакого ветра в шатре нет, а светлое лицо с перламутровой кожей больше похоже на фарфоровую маску, чем на живой лик. И, однако, на этой маске сейчас проступает одобрительная улыбка. «Я поражен», — раздался его голос, похожий на музыку. «Я лишь по старой привычке хотел заглянуть в твои помыслы, чужестранец, но давненько никто не мог так изящно смешать моих планов». При помощи Рины и быстро сориентировавшегося Сани, поглаживая бархатистую спину хвостика, я кое-как поднялся. «Мана уже восстанавливается, тут этого добра хватит хоть на легион таких детей, да и праны, на самом деле, тоже. Дворец переполнен настоящим вихрем астральных энергий, лишь бы не впустить в себя что-нибудь лишнее». Прикрыв глаза, я отсеял тоненький ручеек скверны, попытавшийся протечь сквозь меня. «Всякий мусор нам тут не нужен. Боюсь ли я? Ну, пожалуй, нет. Если бы нас хотели убить, нас бы просто убили. Вот так вот, прозаически. Духи, тем более такое сложные, это вам не демоны, играющиеся с добычей. Если есть нужда убить, дух убивает. Если спасти, спасает. Если что-то сказать, говорит. Это все не касается духов обезумевших, злых, разумеется». «Так что», — встав, я спокойно ответил, — «ты говоришь мудрые слова о мире, о, сын неба. Попробую и я поделиться с тобой своей маленькой мудростью смертного». Бровь духа заинтересованно приподнялась. Прищурившись, он одобрительно кивнул. «Впрочем, я сказал бы то, что хочу, независимо от его одобрения. Даже когда в твой дом приходит твой лучший друг, с его стороны будет вежливым сначала постучаться. БРР, ну и билиберда. Никогда не любил этого искусства этикета, запихивать очевидные мысли в случайные метафоры. Но тут главное не сказать что-то сильно умное, а с помощью очевидно верной мысли намекнуть собеседнику. Так делать не стоит. Столь древнее существо, как сын неба, а это несомненно он собственной персоной, понимают это лучше, чем кто угодно еще». Кивнув, мужчина ответил: «Ты несомненно прав, чужестранец. Я позволил себе невежливость лишь в силу застарелой вредной привычки. Приношу за сие свои извинения и, конечно же, дозволяю этим двум мальчикам быть моими гостями. С Федей, этого, второго, не помню его, будто стоп-кадр сняли». Оба мальчишки тут же отмерли, бросились ко мне поближе и подозрительно посмотрели на мужчину. «Папа учил меня не разговаривать с подозрительными незнакомцами», — громким шепотом предупредил меня Бестужев. «А дети? Почти любой взрослый сейчас трясся бы от ужаса, пытаясь выторговать себе хотя бы жизнь. А эти двое мало того, что вломились в одно из самых необычных мест на сотни окрестных миров, мало того, что с черной дороги, по которой идут лишь с дурными вестями, так еще и выпендриваются теперь. Хе, услышали, что им можно тут быть, и сразу расслабились. Мне это даже нравится. Может и мне попробовать? Не переживай об этом, крепкий малыш», — всплеснул тонкими руками дух, подходя поближе. «Думаю, этот чужестранец меня худо-бедно знает». Прямо из воздуха появился простой деревянный стул, на который мужчина и уселся, сложив руки на груди. В белых ладонях материализовалась чашка чая. Хотя материализовалась — неподходящие слова. Здесь все нематериальное. И стул этого, и чай, и сам хозяин шатра, и шатер. Даже мы на тонком плане почти утрачиваем свою материальность. Так что, желаю присесть, если это не будет невежливо. Самоуверенно воскликнул я, представляя удобное кресло, и тут же провалился в восхитительно мягкие подушки, обволакивающие со всех сторон. Да, кресло-то я представил для взрослого, но ничего, и так сойдет. Ребята уставились на меня ошарашенными взглядами, словно я с луны на их глазах свалился. «Атё, так можно было, что ли?» — неверяще заорал Саня, и тут же добавил: «Хочу поесть, если это не будет невежливо». Молодец, на лету все схватывает. Вряд ли он понял смысл фразы, но когда перед ним появился стол, уставленный мороженым, пирожным, фруктами и конфетами, это уже стало неважно. «Ладно, хоть есть тут можно. Это не мир мертвых все-таки», — Просто сыт ты здесь никогда не будешь. А в остальном еда как еда. Не настоящая, но очень даже вкусная. Я и сам сцапал конфетку. А хозяин заведения лишь благосклонно смотрел на наш полет фантазии. Не стесняйтесь, детишки, фантазируйте на здоровье. Развел он руками. Я не встречался с детьми смертных уже пару тысячелетий, пожалуй. Но тебя это не касается, о, могучий чужестранец. Последнее, конечно же, мне. Еще бы, я и не ожидал чего-то иного. Мы ведь пришли по черной дороге, а я в нашей команде карапузов явно главный. Мне и почетные обязанности исполнять. Рассказать тебе плохую весть? Понуро спросил я. Сын неба кивнул. Ну слушай, какой-то хрен, явно якшающийся с духами, утащил нас из нашего мира и открыл проход в этот. Просто так он точно не смог бы открыть ход сразу для нас и для этих вот. Значит, помог кто-то отсюда. Это простейшая логическая цепочка. Смертные-то, или даже вещественные бессмертные, сквозь миры ходят как сквозь дверную щелочку. А вот духи способны открывать даже широкие дороги. По одной из таких дорог мы, похоже, и прошли. Иначе я бы точно заметил. Ну или мне просто нравится так об этом думать. А значит, скорее всего, так оно и было. Не может же мне нравиться всякая ерунда. Веки сына неба печально опустились. Ты прав, чужестранец, это печальная весть. Мне жаль, что тебе пришлось сообщить ее мне. Но я уже прозрел былое и грядущее, и вижу, кто это сделал. Совсем молодая особа. Жаль, что ее человек ведет ее по пути разрушения. Понятно, какой-то маг, колдующий через духохранителя, эмоционала или гения. И, конечно же, сын неба ничего нам не скажет о том, кто это. Не скажу. Печально кивнул он на мой вопрос. Пока они не навредили вам, это не ваше и не мое дело. У нас здесь не так уж и опасно, не правда ли? Не навредили, конечно. Да если бы тот здоровенный глаз решил, что Рина слишком уж демон, от нас бы, может, и памяти уже не осталось бы. Или если бы нам на пути попался залетный охотник за душами, или если бы мы потерялись в тумане, или, да тут миллионы вариантов позорно сдохнуть, или перепугаться да сойти с ума, оставшись тут блуждающей тенью. Лизу бы без меня ничего другого не ждало, такая она трусиха. Но да, прямого вреда не было, а значит это не наше дело. Какая чушь, я вижу недовольство на твоем лице, чужестранец. Выдохнул мужчина клуб светящегося голубого дыма. Но пойми меня, я лишь исполняю волю всех нас. Если я начну нарушать договор, нарушать установленный всеми закон, я быстро расточусь и стану безумной стихией. Увы, в этом он прав. Именно по этой причине меня так волнует воздействие заклинания. Так волнуют слова, сказанные Альтаиром. Благо, в последнее время с этим стало чуть получше. Но лишь потому, что я не часто обращаюсь к заемной силе. А ребята тем временем окончательно перестали нас слушать. Просто выдумывая и воплощая всякую фигню. И в этом случае я тоже рад, что со мной малышня. Они просто-напросто ничего никому внятно не расскажут. А кому расскажут, те не поверят. И это хорошо. Как и то, что воплотить ничего опасного сын неба им не дает. Зачем тогда мы тебе, о, сын неба, не соизволишь ли ты просто вернуть нас туда, откуда мы прибыли? У нас там еще немало дел. Бледное и даже доброе лицо духа разрезала тонкая ехидная улыбка. Длинные гибкие пальцы сплелись в замок, и хозяин дворца всех душ произнес: «Ну зачем же так торопиться? Вы ведь мои добрые гости, а ты, к тому же, один из самых необычных смертных, что я встречал за последние тысячи лет. Твоя душа завораживает, а то, как ты защитился от моего невежливого поступка, удивляет. Меня нечасто можно удивить. Чего ты хочешь, а владыка мириадов душ?» Устало выдохнул я, поняв, к чему идет дело. «Жаль, что ты не очень-то уважаешь нормы этикета, чужестранец. Но ничего, мы здесь не ради чайной церемонии. Вы пережили некоторые неудобства по вине одной из моих подруг. За это я хотел бы вознаградить вас, а точнее, тебя. Ведь ты нес ответственность за эту толпу несмышленных детишек. Предлагаю сделку. Так наградить, или заключить сделку?» Усмехнулся я, сотворяя стакан сладкого молока. Вкусное. Многие из нас не видят между этими двумя вещами большой разницы. Улыбнулся дух шире, обнажая ярко-красные зубы. Возможность выиграть со мной пари. Уже большая награда, это правда. Даже если я ничего не получу взамен, выигрыш спора со столь могучей сущностью очень хорошо отразится на моей душе, войдет в мою астральную историю. Чего ты хочешь? Я загадаю тебе три загадки. Ответишь, столик ваш ох нет, Это я заготовил для других смертных. Ответишь, я щедро тебя награжу. Ну а не ответишь, сын неба не стал продолжать. А я еще раз вспомнил о том, что ненавижу загадки. Ненавижу их свод с этой минуты и ненавижу. Глава 11. Возвращение с подарками. Ну что, чужестранец, готов? Криво улыбнулся сын неба. В его голубых глазах сверкали молнии. Воздух вокруг наполнился озоном и свежестью. Я лишь молча кивнул. К чему тратить слова? Лучше поднакопить маны и сосредоточиться. На случай, если придется все-таки сразиться. Победить я не рассчитываю, но и своих бросать не собираюсь. Мы, званные гости, и если сын неба нападет на нас, он сам себя сильно ослабит. Духу ой как непросто пойти против возложенной на него роли. Ребята, минуту назад увлеченно достававшие из воздуха игрушки, сладости и всякую другую ерунду, прекратили баловаться. Словно почувствовав, что что-то грядет, они все сгрудились вокруг моего кресла. Хвостик, уже одетый в сотворенную полосатую одежку и шляпу-котелок, сел у ног. Хорошо, сплел пальцы сын неба. Тогда слушай, сильно сложные загадки загадывать не буду, вижу, что ты несколько ограничен своим телом, но и легкой прогулки не обещаю. Воля твоя, о, сын неба, воля твоя. Хорошо, для разминки совсем простенькая. Зеркала упали, разбились на осколки, а из них новые зеркала вышли. А-а-а-о, сложного, протянула Рина, Ниною. Зато я знаю, отмахнулся я, сотворяя чашку холодного чая и беря двумя руками. Есть у меня такая слабость, это дождь, ну или капли дождя, не суть, верно. Сделал пару хлопков в ладоши дух. Твое познание в расшифровке образов бесподобно, о, чужестранец. Тогда давай-ка посложнее, расскажу тебе для разнообразия стишок. Дом открыт со всех сторон, в доме тысячи колонн, над колоннами шатры, под колоннами ковры, там живут и в коврах, и в колоннах, и в шатрах. Я неторопливо отпил чай, мало кому нравится холодный, но мне он неплохо помогает расслабиться. Эта загадка уже не решилась за мгновение, но я сразу почувствовал, ответ где-то на поверхности, и, спустя десяток секунд, я понял, лес, колонны, стволы, кроны и подлесок, и все полно жизни. Он суть дом для многих, а войти в него можно отовсюду. На этот раз сын неба хлопал дольше, хотя я все еще вижу, что он дает довольно простые загадки. Что ж, осталось последнее. Рад, что многословием и витиеватой рифмой твой разум тоже не смутить, чужестранец. Думаю, и третью загадку ты расщелкаешь без труда. Скажи, пока ты еще здесь, откуда ты? Прошу простить, о, сын неба, мотнул я головой, но я откажу тебе в этой просьбе. Знаю, что ты не станешь в случае чего держать это в тайне, особенно если тебя призовут и потребуют ответа. Дух нахмурился, сощурил глаза, словно пытаясь увидеть меня насквозь. Увы, максимум, что он сумеет разглядеть, это необычная структура моей души. Кавардак все еще действует, не давая сыну неба без усилий заглянуть глубже. Я, знаете ли, предпочитаю быть полновластным хозяином своего дома, особенно после полутора лет вынужденного соседства с демоном. Неужели кто-то из твоих друзей сумеет вызвать меня на допрос с пристрастием? Сын неба внешне остался спокоен, но в его голосе зазвучали нотки далекой грозы. Треск молнии наполнил помещение. Другие духи, отделенные от нас незримой стеной, затихли, скрестили на мне взгляды. Пусть смотрит, пусть хорошенько меня запомнит. Раз уж я в столь юном возрасте сумел привлечь внимание самого сына неба, видимо, сама судьба ведет меня этой дорогой. Не стану умалять вашей мощи, но и силы друзей мне известны. Уклончиво ответил я, показывая, что продолжение беседы не очень-то интересует. Ладно, ладно, выставил перед собой ладони дух. Вижу, ты действительно уверен. Что ж, слушай тогда последнюю мою загадку. Не скажу, что она так уж сложна, все-таки я вижу, что играю лишь со смертным. На рынке не купишь, в сумму не уложишь, а слаще его ничего не бывает. Я усмехнулся. Владыка решил подловить меня на устойчивых выражениях. Что ж, будь я в этом теле первые недели, я бы, возможно, попался. Все-таки в моем родном языке такого выражения нет. Только вот сын неба не учел одну вещь. То, что мама желала мне этого каждую ночь на протяжении многих месяцев. Сон, без раздумий ответил я. Я уже достаточно освоился с языком, на котором говорю, тут ты просчитался, да и трудно эту загадку не назовешь. Дух с улыбкой кивнул. Что ж, ты не только все отгадал, чужестранец, но сделал это быстро, играючи. Чего же ты хочешь в награду, чужестранец? Я задумался. Я безусловно проявил себя, а значит что-то попросить могу, заслужил. Но ничего выдающегося я не сделал, ну, может быть, отразил чтение мыслей духа. Но это так, в дополнение. Ничего такого, чего мне хотелось бы больше всего, нельзя попросить вот так, в дар. Ни быстрого развития источника, ни гармонии с заклинанием. Всего этого я должен добиться сам. Но существует целая груда мелочей, которые при грамотном использовании могут решить громадные проблемы. Так что попросить нужно что-то этакое, комплексное, но по мелочи. Дух, тем более дух судья, это вам не какой-нибудь мелкий бес. Крутить жоя-я, юлить, в общем, не станет. Что пожелаешь, устроит в лучшем виде. Долго раздумывать я не стал. Много веков назад заметил. Самые лучшие мысли, те, что приходят первыми. Потому что они вызваны самыми сильными потребностями и сообразны твоей логике. А моя логика меня всегда устраивала. Первым мне пришел в голову вопрос конфиденциальности. Возможность делать что-то значимое незаметно. Эта возможность уже не раз помогала мне в новой жизни, надо сказать. Только речь не о простой невидимости, такую ерунду я и сам уже, вон, осваиваю чуть по чуть. Речь о другом. Хочу иметь возможность незаметно ни для кого влиять на других. Речь не о подчинении своей воле, а о возможности делать что-либо так, чтобы извне никто не узнал. Что-нибудь вроде личного свернутого пространства, или возможности создавать проекцию, или ходить через сны. Да, это было бы лучшим вариантом, это еще и моему типу источника соответствует. А во, как подробно, скрестил руки сын неба, иного и не стоило ожидать. Хорошо, что ты упомянул последний вариант, я уже как раз собирался сказать тебе, что так сильно вмешиваться в твой материальный план не стану. Но сны это другое, это моя юрисдикция. Я удовлетворенно кивнул. Сноходчество очень близко к работе с реальностью, но это все-таки даже так АЧ-5 не особый навык. Как и любое погружение в астрал, к примеру, путешествие в прошлое вещей и мест, или разговор с неодушевленными предметами, сноходчество требует очень особых тренировок и особого склада ума. Даже у могущественных магов редко выходит овладеть чем-то из перечисленного и остаться во вполне здравом рассудке. А съехавшая крыша в мои планы пока не входит. Так что получить ключик от этой дверцы почти за так, дорогого стоит. А для духа уровня сына неба это сущий пустяк. Я понимаю, куда ты клонишь. Кивнул дух, поднимаясь со своего стула и расправляя плечи. Тебе нужен стартовый толчок. Что ж, я дам его тебе, но лишь его. Дальше все зависит лишь от твоих усилий. Последние слова раздались уже громовыми раскатами, ревом бушующей бури. Юноша в лазурных одеяниях вмиг утонул во вспышке света, а затем на его месте появился дракон. Змеевидный, с длинным телом, струящимся по полу, дракон вытянулся на добрую сотню метров. Вдоль черно-синей чешуи забили молнии и заходили волны. Воздух затрещал. Два сияющих глаза дракона больше напоминали застывшие вспышки молний, а из клыкастой пасти исходил сизый дым. Этим-то дымом дракон, истинный облик сына неба, и обдал меня с головы до ног. Чай из моих рук тут же испарился, кресло подо мной развеялось, но я не двинулся с места, остался сидеть прямо на воздухе. Дети прыснули во все стороны. Я же так и сидел, глядя в два огромных драконьих глаза, ничуть не волнуясь, ведь именно так, в своей истинной форме, духи только и способны влиять на реальный мир. Тот же Альтаир мог без труда принять любой облик, но и его сила оказалась бы скована этим обликом. Вот он и предстал застывшей вспышкой звездного света. «Чужестранец!» — взревел дракон. «Волей, данной мне небом и моими братьями во множестве миров, я наделяю твою душу свойством, имя которому будет, будет осознанный сон». На миг тело словно утратило связь с реальностью. Я перестал чувствовать бушующий ветер, вдыхать его запах, ослеп и оглох. Моя душа, сильная и могущественная, но смертная, а потому ограниченная, вбирала в себя новые свойства. А таких вот, взятых извне, свойств у души может быть не очень-то и много. Да, осознанный сон неизмеримо ничтожнее моего универсального заклинания, но и неумелое обращение с ним может мне навредить. Разума я лишусь вряд ли, а вот из человека стать кошмаром, запросто. Ну да ничего. В свое время я неплохо освоил теорию хождения сквозь сны. С тем же демоном же я мог спокойно беседовать, пусть и за его счет. А теперь, спустя века, я смогу приступить и к практике. Тело мое кое-как приходило в себя, а душа ликовала. Ведь только что я получил ключик, который позволит мне расширить свою власть не только на реальный мир, но и на сновидения других, да и на свои собственные тоже. кто сказал, что учиться во сне – плохая идея. Когда все пришло в норму, я обнаружил сына неба вновь сидящим на стуле и попивающим чай, а своих друзей и Федю с его приспешниками тоже, беспробудно спящими. Хвостик тоже свернулся клубочком, подставив Сане как подушку теплый бок. Решил дать ребятам выспаться, улыбнулся я. Представляю, как смешно и нелепо со стороны выглядит мелкий карапуз, так серьезно беседующий с рослым бледным мужчиной. Но кому не плевать на внешнюю форму, те далеко в жизни не пойдут. Понимаю, что ты считаешь детский разум достаточно гибким, чужестранец. Выдохнул облачко сизого дыма дух. Но все-таки не стоит плодить проблемы на ровном месте, как считаешь. Пусть все, что случилось, останется для них лишь сном. Если захочешь, сам расскажешь им все, как придет время. Как тебе предложение? Что, не хочешь, чтоб детишки знали о том, как легко я отгадал твои загадки? Мы оба посмеялись, отпивая вновь призванный чай. Напряжение как-то быстро спало, воздух вокруг вновь стал обычным. Не настолько я мелочное создание, отсмеявшись, произнес сын неба. Просто то, что с вами случилось, случилось по вине одной из моих подданных. И, хоть я не стану нарушать законный договор, выдавая ее, но могу же я нивелировать дурные последствия, я кивнул. Не стану отказываться. Контакт с потусторонним в столь юном возрасте может иметь непредсказуемые последствия, вплоть до помешательства или иной формы безумия. Ведь гибкие и растущие еще детские души сегодня подверглись влиянию множества сильных аур. И вообще, нечего детям делать в тени. Рано еще, найду ту падлу, которая нас сюда законопатила, глаз на жопу натяну. Нет, менее резко в этом случае нельзя. Хорошо, кивнул я, напоследок еще раз пробежав глазами по сонму духов, возобновивших пиршество в шатре. Ты ведь вернешь нас в реальный мир, уж в такой мелочи не откажешь. Надеюсь, сын неба без лишних слов кивнул, и я ощутил, как окружающее теряет четкость, а реальность расслаивается. На очертания шатра и пиршества наложились образы черных каменных стен пещеры. Ну а затем дворец и духи исчезли совсем. Осталась лишь пещера, а дети вокруг зашевелились, начав просыпаться. Дам добрый совет, напоследок, мальчик с удивительной душой, раздался над самым ухом мягкий шепот. Прозреваю, что путь, который ты желаешь пойти, может привести тебя к заветным мечтам. Не сворачивай с него, хоть будет трудно. Не поддайся тьме, не потеряй за истиной себя. И загляни вот под этот камень, тут, кажется, кто-то что-то спрятал. Наваждение исчезло. Я встряхнулся, мрачно озираясь. И этот тоже про какую-то тьму и потерю себя. Сговорились все, что ли? Не собираюсь я поддаваться никакой тьме, чтобы эта чушь не значила. И терять себя тоже. Я себе еще нужен. А под камень я заглянул. Он и правда явно выделяется на фоне остальных в полутемной пещере. Не черный, а темно-красный, и неплотно прилегает к прочим. И точно, под камнем оказалась ниша, а в ней мерцающий алым мешочек с монетками. Незаметно убрал себе в карман. С ребятами я, конечно, сокровища разделю, а вот Федьке и его прихвостням шиш с маслом. Ребята пришли в себя быстро. Я на пальцах объяснил им, что мы все попали в одну ловушку, она, мол, нас и усыпила на какое-то время, но лабиринт еще работает, а значит экзамен не окончен. Нечего с этими дурнями сидеть. Стас, Азат, пойдем отсюда. Федя, конечно же, кто же еще? Я их даже задерживать не стал. У этого точно в башке одна конкуренция да детская бравада. Пусть выпендривается, сколько душе угодно. Ведь там, во дворце, я эту самую душу спас, и, если будет нужно, всегда смогу об этом напомнить. А мытье, захлопала красными глазами Рина. Глаза ее слегка светились в полутьме. О, не замечал раньше. А мы пойдем другим путем, ответил я. Рина, а ты в темноте видишь, что ли? А вы нет, распахнула глазенки еще шире девочка. Я думала, все ведут. Остальные наперебой начали восхищаться Риной и объяснять, что нет, они ничего в темноте не видят. Похоже, девочке от папаши досталось не только тяжелое детство, надо же, а это наш шанс, Рина. Встал я перед ней, выбрав командный тон. На тебе самая-самая важная задача. Есть, сир, схватила ручкой себя за ухо девочка. Так-то сна, а какая? Веди нас во тьму. Ткнул я пальцем в самый-самый темный проход. Из того места, где мы очнулись, ведет три пути. Два относительно освещенных, и один вот этот, узкий, темный, без намека на свет. По нему мы и отправились. Благо, темноты никто из нас не боялся. Надеюсь, сын неба не об этой тьме говорил, и мы сейчас не проиграем. Нашлись, ой, то есть, вот, переключимся снова на наших ребят», – прощебетала Настя Долгорукая, сияя как медный таз. Мирон поморщился. Эта дура 30 минут не могла нащелкать какую-нибудь камеру, на которую попали бы ее дурацкие дети, Осинские этот и его дружки. Сразу видно, блондинка, чтоб ее. Почему он вообще должен сидеть здесь с ней и следить за этим сраным экзаменом для трехлеток? Кому вообще интересен экзамен для трехлеток? Ну что они могут? Смешно обгадиться. Такая чушь Мирона никогда не веселила. Черт, если бы сам император не присутствовал, его по-любому не сняли бы с его работы и не погнали бы сюда вместе с Долгорукой. Впрочем, близость к императору, к самому императору немного скрашивает этот день. Да чего там, очень даже скрашивает. Мирон может воочию увидеть того, кто воплощает в себе родину. То, во имя чего Мирон и решил стать журналистом-расследователем. Ради России и ее властелина Мирон сейчас рискует собой и не бросает дело о московских культистах-демонопоклонниках. Так бы давно забил. Жизнь дороже. Дороже карьеры и престижа, но не дороже империи. «Дайте мне сил, ваше величество», — возвел Мирон очи, глядя через окошко их журналистского фургона на сидящего на троне монарха. «Да». Петр IV пожелал сам следить за ходом экзамена, и на площадь этого странного садика кто-то принес малый трон. Что ж, императору – императорский почет, а журналистам – журналистская работенка. Да выбери ты нормальную камеру, Ка, Настя, процедил Мирон, глядя на множество экранов. Владыка ведь смотрит. Да, сегодня от их работы зависит то, сумеет ли император увидеть то, что хочет здесь увидеть. Не может же быть, чтобы он явился просто так, а это еще кто? Через их маленькое окошко, другое, противоположное от площади, Мирон увидел человека. Какой-то худой блондин двигается сквозь заросли кустарника, колючего кустарника, надо заметить, и блондин явно крадется. Что-то тут нечисто, а вдруг что-то угрожает императору или еще кому из важных людей, собравшихся здесь сегодня? Собралось ведь полно высшей знати, элиты России, родители тех самых детей, что сейчас бегают и ползают по лабиринту. «Настя, я отойду на секундочку», — бросил Мирон, отставляя в сторону стаканчик с кофе и выбираясь из кресла. Та только рассеянно кивнула, не отрывая глаз от своего Осинского. Тот с дружками как раз влез в какую-то совершенно темную пещеру. Камера перешла на черно-белую съемку. Мирон тихо выскользнул из фургона, выглянул из-за угла. Вон он, крадется сквозь кусты, проходя через колючки как через чистую воду, и никто его не видит, все слишком увлечены экзаменом. А, стоп, так это ж аниматор, один из тех, кто должен работать сейчас в лабиринте. Их всех представляли перед началом работы, но Мирон совершенно забыл имя этого. Расслабившись и решив, что парень просто поссать отошел, Мирон выскочил из-за фургончика. «Эй, аниматор, куда собрался? Туалеты в другой стороне». Договорить он не успел. Блондин резко развернулся, с ненавистью посмотрел на Мирона, а затем в журналиста ударило что-то невидимое, но очень мощное. Глава 12. Итоги и перспективы. Мы не проиграли. Больше того, мы отыскали натуральную золотую жилу. За не знаю, за сколько-то времени ползания в кромешной темноте к моему браслету и мешочку монет добавились. Смешная шляпа, доставшаяся Рине, магическая лампа, стоящая в абсолютно пустой и абсолютно темной комнате, еще один браслет молниемет, ну и целые россыпи разных монет, конфеты другой мелкой ерунды. Как только мы, чисто благодаря Рине, обнаружили ту самую лампу, дело вообще пошло как по маслу. Видимо, никто из других детей в эти темные тоннели даже не заходил. Еще бы, будь я настоящим трехлиткой, даже развитым лет до пяти, ни в жизнь бы в такое место не сунулся. Но, увы, слишком долго здесь ползать не вышло. Сначала в темноте и тишине начали раздаваться странные отдаленные звуки. Шорохи, шуршание, стрекот. Уже это до жути перепугало Лизу и заставило напрячься остальных. Разве что Рина трусила меньше. Потом к этому шуршанию добавились шепотки. Не настоящие, астральные, но оттого не менее зловещие. Свет. Здесь свет. Уничтожить свет. Мы, озаренные голубым бледным светом единственной лампы, решили ускориться. Но сразу гасить лампу не стали, она как-никак одноразовая. А ползти на ощупь, держась друг за друга, не очень комфортно. До того, как найти лампу, мы порядком намучились. А вот когда на нас прямо из дыр в стенах полетели какие-то огромные насекомые, похожие на бражников-переростков, пришлось пустить в дело молниеметы. Мы с Риной хреначили как могли. Как однажды сказал батя, по кулдауну, Рина могла видеть твари, я, слышать их шепотки, так что косили мы их издалека, все равно пришлось отступать. Сашка тащил бедную Лизу, которая вся тряслась от ужаса, хвостик кидался на твари, заходящих сбоку, мы с Риной долбили молниями взад и вперед. «Гасим лампу!» — крикнул я, уже кулачком сбивая гребаного бражника. Размером с половину меня, он оказался легким и хрупким, но десятки их кулаками не набьешь, а пара укусов, и улетишь на старт с позором, наверное. Проверять мы не решились. В общем, я вытянул мановый заряд из лампы, погрузив все вокруг в абсолютную тьму. Лишь в глазах еще стояли следы очертаний пещеры и жутких рыл насекомых. «И-и-и-и!» — оглушительно завизжала Лиза, бухаясь на коленки и зажимая голову руками. «Хорошо все-таки, что сын неба избавил их от пережитого в тени, иначе Лиза бы точно кукухой поехала. Однако, стоило лампе погаснуть, а молниям перестать бить, бражники мгновенно утратили к нам интерес, а шепотки сменились на довольные и умиротворенные. Даже Лизин виск их ничуть не интересовал. Они, кажись, вообще глухие. Я сообщил об этом остальным, заодно проверив, нет, на звук не реагируют. Один даже чуть не врезался в меня, хотя я болтал не переставая. И, успокоив Лизу, мы пошли на выход, ну, искать выход из узких и темных пещер. В общем, выбрались мы не скоро, и одними из последних. Зато в руках, карманах, на головах и на ногах, Сашка нашел сапоги-скороходы, мы тащили столько сокровищ, что даже тот самый тролль у моста уже просто махнул рукой. «Идите, мол, с Богом». Ну мы и пошли. «Что это у нас?» — оглушило нас голосом ведущего, как только мы вместе, держась за руки, прыгнули в золотистый портал. «Еще одна группа ребят и АВО. Да они увешаны сокровищами, как новогодняя елка». Мы щурились, подслеповато озираясь. После сумрака пещеры, дневной свет нешуточно режет глаза. Но я сумел разглядеть и Федю с парнями, и Юленьку долгорукую О, и принцесска тут же, только без своей подружки. Потеряла где-нибудь, наверное. Или даже бедная девчонка уяснила, что с принцессками лучше не дружить. Сокровища себе понаходили многие. Не все, далеко не все, некоторые провалили испытания в первые же минуты. Но все-таки многие. Вон, и Федя щеголяет красивым игрушечным мечом, которого раньше у него точно не было. Уставшие, потрепанные, но ужасно довольные собой, мы уселись в уголке, ждать конца экзамена и охранять свои детские сокровища. И дождались. Как только последние несколько ребят выбрались из лабиринта, или проиграли, к нам на полянку заспешили классные наставники и прочие учителя. Быстро разбили нас по группам и повели куда-то, как оказалось, обратно на главную площадь, продемонстрировать монарху. «Что ж, дети мои», — обвел нас простертой рукой юный Петр, сам вчерашний подросток. «Благодаря безупречной работе наших журналистов, я имел удовольствие лицезреть все, что происходило на экзамене, как и весь остальной мир, и ответственно заявляю, именно сегодня скепсис всех тех, кто считал нашу трансляцию скучной, должен испариться. Все те, кто считал, что наблюдать за тем, как восходит будущее нашей Родины, неинтересно, сегодня возьмут свои слова назад, ведь вы, ребята, всему миру продемонстрировали в очередной раз. Даже дети с выдающимися источниками могут дать фору большинству неодаренных. Ах, вот к чему это было. Поставить чернь на место и в очередной раз показать. Смотрите, мы, маги-аристократы, на нас весь мир держится. Нет бы для людей что-нибудь полезное, хотя ладно. За века я растерял всю свою наивность. В общем, итоговая речь императора продлилась едва ли не дольше вступительной. И была едва ли не более скучной. Так что мы все внимание сосредоточили на переглядывании с родителями. Их к нам пока не пускали. А уж когда пустили... Радости за нас не было предела. Адам с Эммой, мама с батей, Эльдона, все поздравляли нас наперебой. Что ж, леди и джентльмены, с вашими баллами и результатом экзамена вы явные фавориты. Сынок, солнце мое, как я за вас всех рада. Ну вы и отмочили, Костян, Рина. Как вы жахали по этим бабочкам и сэр бабочкам этим. Просто бомба. Сашенька бедный, ты не ушибся, не перепугался, милый мой, нигде не болит. Я люблю тебя, Рина. Я рада, что у вас все получилось. Все будет хорошо. Ну а потом нас всех собрали в административном холле. Это дело уже не транслировалось, а император нас покинул, так что все как-то сразу расслабились. Еще бы не покинул. Посветил лицом, и во дворец. За будущим он наблюдает, ага, интересно, хоть баллы итоговые ему сообщат, или потом как-нибудь глянет, на досуге. Именно подсчетом баллов и занялась комиссия, состоящая из всех преподавателей первого года всех четырех групп, и наставников, конечно, тоже. Система оценивания весь год оставалась для нас полной тайной, так что теперь мы все впервые увидели стобалльную шкалу. Имена на ней красовались по алфавиту, а напротив всех значилось 0 из 100. Но вот бурные споры и обсуждения в жюри, скрытые от нас пологом тишины, закончились. Каждый из судей нажал на свою красную кнопку. Затем тоже сделали все четыре наставника, и на таблице тут же появились все итоговые баллы. Фамилии разом поменялись местами, и по залу понесся гул голосов. Но в нашей компании гул быстро сменился счастливым смехом и писком Эммы, ведь на первом месте в списке красовалась. Ну, неужели кто-то сомневался? Конечно же, там красовалась моя фамилия. Сынок, Костян, молодчина. Поздравляю, Константин. Костик молодец, но Сашенька тоже почти не отстает, смотрите. И действительно, на втором месте красовалась Сашкина фамилия. Надо же, не зря я его тренировал, да и происхождение играет свою роль. Хотя просто по итогам года он был бы куда ниже, в таблице виднелись и они, и итоги экзамена. 50 можно было набрать за год, включая четвертные испытания, и 50 здесь. Именно экзамен, завершенный нашей группой на 46 из 50, вознес всех нас на вершину. Девочки, конечно, чуть отставали, особенно Рина, весь год отделенная от нас, но седьмое место Лизы и десятое Ирины все равно стало поводом повизжать от счастья. Они ведь знали, что от этого зависит, будем ли мы дальше учиться вместе. Третье место, кстати говоря, заняла Мария Романова, в основном, за счет итогов года, 50 из 50. Почему-то я не удивлен, у меня, кстати, 45, а всего 91 из 100, у Сани 84, у Мари 79, всего 29 баллов за экзамен. Мда, Федор, весь год считавший себя вторым, отстающим лишь от меня, позорно сидел на 12 месте. Даже Юленька Долгорукая, не такая приметная девчонка, на 8. В общем, так и закончился годовой экзамен, определяющий состав групп на второй учебный год. Всего нас осталось и правда ровно 60, так что группы теперь будут по 15. Потом были долгие нудные поздравления, бестолковые речи, фуршет и бал для желающих взрослых. Мы все его пропустили, взрослые предпочли провести время с нами, ведь уже завтра все, кроме опекунов, будут обязаны покинуть сад. Начнется новый учебный год, а Адам с Эммой вообще по каким-то своим бизнес-делам должны улететь в Англию. Эта новость на меня как снег на голову свалилась. А кто будет связь с миром держать мне? Ткнул я пальцем в Адама, когда нам удалось остаться вдвоем. Британец мягко улыбнулся. Ну, с недавних пор мой брат больше не напоминает старое бревно. Хе-хе, за прошедшие дни он уже почти начал походить на человека, вот пусть он и держит, но он же демон, его сюда и на полет стрелы не пустит. Ао, вот об этом не переживай, Имридан умеет находить достойных людей, те двое, кто помогал нам с высшим, помнишь, те святоши, помню, а их разве не ты где-то откопал, в этот раз я, но вообще-то это его контакты, и они решили пока остаться. Поработать здесь, я уже сделал для одного из них опекунскую доверенность на посещение Алекса, передавая с ним свои записочки, человек надежнейший. Ну, ладно, чего уж, раз Адам и Имридан настолько доверяют этим двоим, доверюсь и я. Глупо теперь играть в паранойка, играть в паранойка вообще почти всегда глупо. В общем, так и остались мы все на попечении мамы, бати и Эльданы. Теперь, благо, с этим нет проблем, общежитие-то у всех стало общее. Переехали этим же вечером. Опеку над Лизой взяла на себя мама Рины. Халилов, конечно, тоже остался в первой группе, пусть и на 15 месте, но опеку они передали с облегчением. В последнее время Азат стал отдаляться от нас и сближаться с Федей, а отец Азата с Валерой и княгиней Долгорукой. Видимо, рынок порешал. «Мам, пап, а какие занятия в этом году?» — спросил я, уже засыпая, у родителей. «Да почти такие же», — рассеянно ответил батя, что-то ищущий в сети. «Физподготовка и лабиринт ваш никуда не девается, чтение посложнее станет, а аурочтение превратится в контроль эфира. Но каждый урок станет дольше, не час с перерывами, а полтора с перерывами. Дима, ты ребенку объясняешь же, Костик, в этом годике у вас будет вот столько разных штучек. Мам, не надо, я понял. А, да, ладно. А затем уже шепотом добавила: Дим, если он правда понял, наш ребенок, блин, гений. Батя лишь довольно ухмыльнулся. Все-таки родительская гордость ослепляет. Ну что ж, пора бы поспать, завтра первый учебный день второго года. Думаю, раз я уже и ребят в основном знаю, и предметы по сути те же, мне уже не придется уделять этому столько внимания, и можно будет наконец сосредоточиться на главном, на становлении маленькой суперзвездой, и на сноходчестве, конечно же. В общем, важных дел не в проворот, но это не сегодня. Уа-а-а, спа-а-ать. Валерий молча шел по коридору в тусклом свете редких ламп. Сегодня Федя в последний раз ночует дома, а уже завтра вновь отправится в этот садик. Валерий надеялся, что сын уже уснул и сможет как следует отдохнуть напоследок в родительском доме. Валиера, Федя опять всякую ерунду выдумывает. Донесся из спальни манерный голос жены. Да ничего я не выдумаю, Господь, а ведь Валерий еще надеялся перед сном поработать. Неужели Вика не может просто поручить сына няням, раз сама укладывать не хочет? Представь себе, не могу, ответила жена, когда Валера вошел с этим вопросом в спальню. Федя хочет тебе, или хотя бы мне, свои истории рассказывать. Не истории, мне правда снилось. Валера выдохнул, присел на край кровати, приобнимая сына. Что тебе снилось такое, Федя? Федя рассказал, и чем больше сын рассказывал, тем больше мрачнел отец. Федя уже далеко не весь свой сон помнил, но и того, что помнил, хватило. Значит, говоришь, вы были в большом шатре, посреди тумана? Да, мы пришли по черной дорожке, и там были чудища Сикеи. Да, я понял, и Осинский с друзьями. Какой интересный сон. А мне кажется, ребенку пора перестать так зацикливаться на соперничестве. Сложила жена руки на груди. В черном кружевном платье для сна она выглядела как всегда отлично, но слова ее отдают холодом. Видишь, он уже помешался на этом Косте. Во снах его видит, понимаешь? И даже во снах Костя за него заступается, побеждает его. Это ненормально, ненормально, согласился Валера. Сын, ну правда, ты попал в лучшую группу. Ты у нас молодец, очень хорошо прошел экзамен. Ну, можно было бы и лучше, конечно. Вика, ты не помогаешь. Молчу, молчу. Молодец, сынок, а много думать о других мальчиках вредно. Вику все-таки пришлось попросить удалиться из спальни. После этого разговор с сыном пошел проще и лучше. Но Федя все так же стоял на своем. Я был не первый, и не второй, и не третий, и не... Я понял, Федя, понял. Потрепал Валера сына по волосам. Но ты все равно очень хорош. Все не могут быть первыми, а я могу, и буду. Хорошо. Устало вздохнул Бестужев-старший. Да, он уже старший. Отец почти совсем отошел от дел. Я поддерживаю твое стремление быть лучшим, сын. Но для этого надо прилежно учиться, много заниматься и хорошо себя вести на публике, понимаешь? Нет. Стукнул Федя кулачками по подушке. Ты дурак. Надо стать именитостью. Костя ничего не делает, ничего не учит. Он просто попал в телек и все. И как Валера не пытался объяснить сыну, что за успехами Кости и его друзей лежат большие старания, много тренировок, ничего не выходило. Да он и сам не уверен, что эти ребята реально много тренируются. Может, они все просто гении? Подобное ведь тянется к подобному. А его сын в этом садике исключительно из-за его кошелька. Нет, в обычном садике, школе, даже для элиты, Федя точно был бы лучшим. Или в тройке лучших, не так важно. Но здесь, в чем-то его трехлетний сын прав. Эта мысль озадачила Валеру, но факт есть факт. Честной конкуренцией его сын себе очков не заработает. Честной конкуренцией он выбился в группу лучших, это правда, за счет зацикленного источника и той физической силы, которую он дает. Но вот в ней он с каждым годом будет катиться все ниже. А значит, хорошо, Федя, раз ты так хочешь стать знаменитостью и публично уделать этого Осинского, я расскажу тебе, как это устроить, а Кузьма поможет. Только не торопитесь, ждите лучшего момента. Значит, слушай и запоминай. В конце концов, Валерий ничего не забыл ни о своей сестре, ни о ее муженьке. Пусть тоже понервничают, раз им так повезло с сыном. Настя Долгорукая сидела в большой ванной и с улыбкой пересматривала, как эпично детишки отбиваются от орды гигантских насекомых. Фу, какие они мерзкие. Насекомые, конечно, детишки, наоборот, герои. Настя бы там в обморок, наверное, упала. День после экзамена как-то совсем не задался. Нет, ну это ж надо. Такой был классный экзамен, а потом этот ботаник Мирон все испортил. Пропал куда-то, вляпался во что-то, и все, как сквозь землю провалился. Еще эти мужики в черных костюмах и с одинаковыми лицами потом ее допрашивали. Ну что за кринж, неужели? Этот задрот не мог просто нормально посмотреть с ней за детишками. Нет, надо было ему влезть там куда-то. Честно говоря, Настя за него все-таки беспокоится. Хоть никогда себе об этом и не скажет. Надеюсь, его хоть не посадит. Выдохнула она, сдувая с подтянутой груди шар густой пены. Ага, скорее уж положит. Ворвался вдруг в ее тревожные мысли грубый голос сестры. Дверь в купальный зал резко распахнулась. Че что, сестра, тебя стучаться не учили? Вскочила из воды Настя. Для тебя, ваше сиятельство, мрачно отрезала одетая в строгое платье сестра. Ничего хорошего я тебе все равно не скажу. Сердце Насти невольно сжалось. Что значит положит? Она выжидательно смотрела на княгиню. Чего так смотришь-то? Любовник твой что ли был? Было, нет, просто коллега. Ладно, не трясись ты, жив он еще. Очень сильное астральное истощение. Из него, говорят, будто разом всю ману кто-то выкачал. Каналы повреждены почти фатально. Ну а если переживет ближайшие дни, не факт, что переживет последующие допросы. Он что-то натворил. Княгиня отрицательно мотнула головой. Нет, но он явно видел что-то лишнее. Даже я не смогла разузнать, что именно. Хотя роль обеспокоенной матери открыла передо мной немало дверей. На этом у меня все. Забудь о нем. И Настя искренне постаралась забыть. Да и не так уж трудно это, наверное, что ей какой-то задрот коллега, повернутый на всяких там культистах. А что там с ним случилось, не ее дело. С этим должна разбираться полиция и магнадзор. Так что уже следующим утром Настя вышла на работу в полной боеготовности. Ей предстоит показывать всему миру жизнь кучки замечательных ребят. Это всегда ее успокаивало. Успокоит и сейчас. Она надеется на это. Но все-таки, что же случилось вчера? Куда ушел Мирон и кто на него напал? И стоит ли ей совать руку в эту мутную воду? Глава 13. Я поэт, зовусь я. На первом занятии ничего интересного не произошло. И на втором тоже. И на десятом. И знаете, честно говоря, я радовался этому как ребенок. По одной простой причине, весь гребаный прошлый год постоянно случалась какая-то хрень. Будто я не трехлетний Костя Осинский, а спаситель мира, не меньше. Так что теперь, когда я мог просто кушать, спать, играть и учиться, я впервые за долгое время почувствовал себя свободным. Ну, относительно. Плюнул я в траву у высоченного забора, отделяющего садик от внешнего мира. За ним как раз пролетел очередной патрульный глайдер. Да-да, почему-то в этом году простые авто заменили на стильные глайдеры, похожие на черные капли металла, с чародеями на броне, как говорил отец. Он-то первое время радовался этим глайдерам как ребенок, специально ходил через прутья забора смотреть. Тева отнеститейна заглянула мне через плечо. Рина, куда? Ой, какаска, да это хвостик гадит тут. Отмахнулся я. Лотки для кота, разумеется, стоят и в комнате, и в коридоре. Не, пофиг ему, я бы даже сказал, насрать. Коты не гадят, коты облегчаются. Тихо промурчало у меня в голове. Да, сам Санин фамильяр тоже тут, без хозяина. Сам Сашка утал на физре и уснул, только коснувшись подушки. А вот кот его отправился с нами. Ничего не надо отнести. Наставительно обернулся я к Рине. Та была одета в теплую красную курточку и малиновую шапочку. И вообще, ты нас, Димак, демаскируешь. Вот, язык мой, враг мой. Все еще, несмотря на вечную зелень в саду, погода стоит уже осенняя. Сентябрь заканчивается, весь первый месяц мы все потихоньку учились, росли, тусовались и наблюдали. В основном, конечно, наблюдал я, но мне помогали и остальные. Трехлетнего ребенка обычно очень легко заставить делать что-то нужное, просто похвали как следует и пообещай конфетку. Вот и сегодня мы с Риной, Лизой и Хвостиком играли в шпионов как в мультиках. И пока, надо сказать, выигрывали. Даже несмотря на разодетую в яркие цвета Рину, докидываю. Подбежала к нам запыхавшаяся Лиза. В спазале из нас их трое. Кто? Деловито спросил я, глядя, с какой серьезной рожицей девочка прикладывает ладошку к косичкам. Федька Язад дубасится, Маська смотрит, понятненько. Что ж, за месяц тут ничего не поменялось. Федя окончательно сблизился с Равелем, и теперь они чему-то там учатся под началом Кузьмы. А наша принцесска, оказавшись в нашей группе единственной, кроме Рины, из своих, все еще ищет, кого бы подмять под себя. На мальчишек переключилась, весь сентябрь-то с Долгорукой цапалась. Хорошо, «Вольно», — отсалютовал ей я. «Понятия не имею, как там правильно, но Лиза аж зарделась от счастья. Все марш обедать». Этот приказ был воспринят со всем энтузиазмом. Лиза с Риной, битый час лазающие со мной по колючим кустам, двумя молниями унеслись в столовку, а я остался. Посидеть, подумать, наглаживая хвостика. «Чего ты ищешь?» Возник вдруг короткий вопрос в голове. Я уже упоминал, что и обычные-то коты, мощные отдающие эмпаты. Даже дворовая кошка, подойдя к рыдающему от горя человеку, может без труда улучшить его настроение, какая бы беда с ним ни случилась. А уж фамильяр-то, да еще такой породистый, этот уже давно пытается через эмоционально заряженные мыслеобразы выходить с окружающими на контакт. Но пока выходит только с Сашкой и со мной. Саша хозяин, а я умею в принимающую эмпатию. Во всяком случае, способен считывать и понимать эмоции куда лучше обычного трехлетки. Возможности. Буркнул я под нос, глядя на пролетающую в отдалении камеру. Еще не хватало прослыть нюни, болтающим в кустах с котиками. С котиками могут болтать только избранные. Возникла у меня чужая мысль. То, что я не закрыл тебе доступ, не значит, что ты можешь ходить у меня в башке как дома. Отмахнулся я. И вообще, с какого перепуга ты с эмпатии на телепатию перешел? Мяу. Было мне ответом. Хвостик вальяжно подошел и принялся тереться о грудь мордой, урча как заправский генератор. Я тут же окунулся в волну положительных эмоций. Чертовы эмпаты. Ну или мне просто кошки нравятся. Коты. Коты всем нравятся. Чертовы эмпаты. Будешь много умничать, пойдешь на фаршай. Да шучу я. Мало с тебя пока фарша будет. В общем, с хвостиком мы отлично поладили. Многие маги заводят себе чародейских котов по самым разным причинам. Я никогда не заводил, но с котами друзей и знакомых общался регулярно. Все просто, уважай территорию и секреты кота, и кот будет железно уважать твои секреты. Территорию не будет. Все коты считают любую территорию своей. Я хочу создать вокруг себя легенду. Начал негромко объяснять я. Изложить мысль коту, как бы это безумно ни звучало, может быть полезно. Коты тоже любят славу. Легенду о том, что я типа особенный с рождения. Так это правда. Ты лучше большинства людей. Где-то на уровне среднего кота. По волне эмоций я понял, что это должно быть комплиментом. Мой человек тоже любит славу. Это про Сашку. И это я тоже уже уловил, но особо его пока не втягиваю. Слава легко портит детей, а испортить полуангела не очень хочется. Этим пока и так занимается Рина. Не безуспешно. Ваот, выдохнул я. Прохладно уже становится, а для этого надо что-нибудь этакое делать на публику. Я заметил, что камеры с этого года намного чаще смотрят на меня. Они летают прямо за тобой. Во-во, вот я и наблюдаю за всем вокруг. Ищу удачный повод. Это правда. Именно этому я посвятил весь сентябрь. В первый год в садике мне до происходящего вокруг не было почти никакого дела. Группы больше и незнакомые, черт знает, кто куда потом попадет. В груди сидела демоническая хреновина, которую надо было контролировать и вытаскивать. Занятия были в новинку и требовали кучи сил от детского тельца, да еще это работа на рейтинг. В общем, как-то не было особо возможности осмотреться. А теперь группы устаканились, дышится без демона свободнее, сам я стал старше, а занятия пролетают просто фоном. Вот я и стал смотреть, кто чем занимается, кто с кем дружит и враждует, кто чего стоит в нашей группе и в других. Даже наше собственное шоу перед сном с родителями смотрю, нарезку интересных моментов за день. То, как я деру себе жопу, прячась в колючих кустах, мелькает в этих нарезках как-то излишне часто. Костя, иди кушать, а вот и мама. Интересно, как она меня нашла. Неужели, опять по камерам этим, в последнее время они и правда вертятся вокруг меня слишком часто. Не торопись, человек, мышки ловятся без спешки. Именно тактики медленного наращивания потенциала я и решил придерживаться. Не нужно гнаться за дешевой популярностью, ее всегда должно быть в меру. И, на очередном уроке чтения, на который к нам как раз залетела камера, я решил заложить первый кирпичик. Сегодня нас учили правильно проговаривать разные слоги. Да, на уроке чтения, а кто-то думал, мы тут философские трактаты изучаем. Ваше высочество, повторяйте за мной, елейно вещала наставница. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Неть, насупилась тут же принцесска. Как оказалось, с согласными подряд из буквы Р у нашей Мари серьезные проблемы. То ходит в гости по утрам, тот балбес. Почему, невольно удивилась наставница. Утро же, потому что я утьем сплю, пусть потом приходит. Вот как-то так Мари в последнее время стала вести себя на многих уроках. Похоже, я девочке стала проявляться как-то уж чересчур сильно. Интересно, кстати, что у нее за источник? Не поню, видел ли его проявление? Извините, поднял я скромно руку. Имя наставницы по чтению я в очередной раз забыл. Неприметная такая тетя. Можно мне что-то посложнее? Пока один отвечал, остальные делали упражнения на чтение слогов шепотом. Ну, должны были делать. В основном шепотом все болтают. Дети же, что с них взять? Вообще, давать трехлеткам какие-то самостоятельные упражнения — сомнительная затея. Но я сегодня решил показать наконец свой подлинный уровень. О, Осинский, а что, хочешь сказать, что это тебе легко? А если попробовать не болтать, а читать? Я не болтаю, спокойно ответил я, зыркнув на воркующих Сашку с Лизой. Просто я умею читать, а это легкотня. Камера, висящая в углу класса, бесшумно приблизилась, облетая нас кругом. Наставницу это ничуть не смутило, к камерам все давно уже привыкли, и даже перестали стесняться. Да, угрожающе нахмурилась тетка. О, я успел узнать, как она не любит выскочек и тех, кто общается с ней без почтения. Ну-ну, вот тебе и ну-ну, грымза хренова. Сама лизоблюдка, принцесске, вон, только что в ножки не кланяешься, и других хочешь видеть такими же, а вот хрен тебе. Константин Осинский бьет поклоны только приличным людям и только по мере надобности. Давай мне что-нибудь сложное. Ну-с, господин Осинский, пробурчала она. Посмотрим сейчас, чего вы там умеете. И если ничего, кроме как болтать языком. Дети вокруг буквально приросли к стульям. Да ничего она сделать не может. Побубнит, да дальше будет урок вести. Но в 3 года такой грозный тон над взрослых вызывает натуральный трепет. По себе помню, как боялся бабки, когда был мелкий. Такое не забывается. Бабушка была добрейшей души человеком, но умела так посмотреть, что я был готов покаяться не только за стыренные со стола ягоды, но и за разрушение вечной библиотеки, хранившей в себе древнюю историю нашего мира. Даже с учетом того, что тогда я и не подозревал о ее существовании и разрушении. Вот и дама это умеет смотреть, строго, надменно, но отнюдь не так, как бабушка. Да и я уже далеко не трехлетка, хоть по мне и не скажешь. Так что я с вызовом встал из-за парты. Дайте прочитать что угодно. Лукаво прищурился я. Я прочитаю, а вы за это разрешите мне не ходить на ваше чтение. Наставница мгновенно пошла красными пятнами. В глазах так и вижу, да что этот сопляк себе позволяет.